Я не понимаю, о чем вы говорите. Ничего, ничего, сейчас поймете. Итак, в этой желтой комнате в ночной рубашке лежала женщина. Что бы вы, месье прокурор, на это сказали? Продолжайте, продолжайте. И это не единственная тайна. Есть еще одна. Молодого доктора Левина, который недавно стал практиковать в городе и лечил только бедняков, и получает за визит всего 10 франков, вызывают в роскошный особняк дилижаров. Ему отдают предпочтение перед всеми другими врачами. Он обнаруживает, что старуха умерла примерно в 4 часа. Кто же лжет? Доктор или лакей, который видел, как мадам Круазье пришла домой около 5? Если лакей, то тогда должен лгать и зубной врач, который уверяет, что мадам Круазье в 4:15 сидела в его кресле. Что вы скажете, месье Дележар? Я ничего не знаю. Я буду жаловаться. Я что-то тоже ничего не понимаю. Терпение. Я тоже не сразу сообразил, например, почему месье Дележар, который ушел из дому раньше, чем обычно, добрался до клуба только в 5:45. Да, но иногда человек может идти медленнее. Тогда ответьте, почему, когда позвонил в клуб лакей и сообщил, что у тети месье Дележара сердечный приступ, подчеркиваю, лакей сказал только это. Месье Дележар, вернувшись к своим партнерам, объявил, что его тетя скончалась. Ну, а дальше мелочи. Почему месье Дележар именно в этот день дал выходной своему шоферу? Зачем сам ездил куда-то на машине? Где он и его жена были с 2:00 до 3:00? Мы были у постели больной женщины. Вы слышите? Мы были у постели больной женщины. У постели, точно. У постели Каролины. Той самой Каролины, что живет на окраине города. Поэтому и грязь в машине. И я докажу, что это грязь из известкового карьера, что напротив дома Каролины. Итак, месье прокурор, мы столкнулись с одним из гнуснейших и простейших преступлений – охотой за наследством. Месье Дележар уже 3 года был в отчаянном положении. Бьюсь об заклад, что бывали дни, когда в его роскошном доме не было и 100 франков. Не так ли, месье Дележар? Но жизнь уже не переменишь. А тетя старая, и, несмотря на влияние мадемуазель Ледрю, она не хочет лишать единственного племянника наследства. Итак, у Филиппа Дележара нет другого выхода. Жозефина Круазье должна умереть, чтобы Дележары могли жить в свое удовольствие. Что вы скажете на это, месье Дележар? Я буду отвечать на вопросы только в присутствии своего адвоката. Ну что ж, это ваше право. Тогда на некоторые вопросы постараюсь ответить я. Таким образом, то, что надо совершить убийство, повторяю, уже решено. Но как? И вот судьба дает такую возможность. У Филиппа есть старая няня Каролина, примерно такого же возраста, что и тетя. Она живет на окраине города. У нее больное сердце. Внезапно дележары узнают, что только что был сильнейший приступ. Вот тут и возник коварный план. Они едут к Каролине и понимают, что она долго не протянет. Мадам остается с Каролиной и не отходит от постели несчастной до ее последнего вздоха. Это случилось около 4:00. Филипп приезжает к дому Каролины, кладет тело няни в машину и вместе с женой возвращается домой. Оба они проникают в дом через заднюю дверь, вносят тело на 2-й этаж в желтую комнату. Слуги уверены, что мадам Дележар не выходила из дома, а месье Дележар в клубе. А что же происходит с мадам Круазье, по-вашему? Мадам Круазье возвращается от врача, поднимается в свою комнату, подчеркиваю, в голубую комнату, где ее тут же убивают. Филипп отправляется в клуб, опять же, через заднюю дверь. Едет он туда на машине, ему нужно алиби. Между тем, мадам Дележар вызывает врача. Этот врач должен быть новичком, не знать расположение комнат и тем более не должен быть знаком с Жозефиной Круазье. Такой врач найден. Мадам Дележар проводит его к телу Каролины. Врач правильно устанавливает причину смерти и подписывает сертификат. Осталось только отвезти тело няни обратно, и работа закончена. Почему вы подумали о Каролине? Видите ли, прокурор, ясно, что доктор не мог осматривать тело Жозефины. Значит, он осматривал чье-то другое тело. Я купил вчерашнюю газету и прочел там список умерших. Я был уверен, что найду хотя бы одну старуху. И нашел. Вот. Ну, остальное было, как говорится, делом техники. Скажу только, что узнать о связи Каролины с семейством Дележаров было очень просто. Городок же небольшой. Это все ложь. Это все ложь. Не верьте. Не верьте, господин прокурор. Я вас прошу, не смейте верить ему. Я требую адвоката. Вы ответите за все. Вы ответите, это все ложь. Я это все неправда. Воды, ну, скорее воды. Ну что же вы стоите, инспектор? Ну что ж, разрешите вас поздравить, Мегре. Вы были правы. Вскрытие показало, что Жозефина Круазье была задушена шнурком от корсета. Ну, что касается сердца, то оно у нее было в отличном состоянии. Кто бы мог подумать? Не извините, Мегре. Я вынужден поблагодарить вас. Вы полностью оправдываете вашу славу. Но методы, которыми вы пользуетесь в таком, я бы сказал, добропорядочном городе, как наш, просто неприемлемы. Вы врываетесь в дома, задаете массу ненужных вопросов, все вынюхиваете, выискиваете, вообще ведете себя довольно странно. Я был счастлив, что моя командировка подошла к концу, и надо было возвращаться в Париж. Я надеялся, что каннские присяжные не настолько ослеплены роскошью особняка этого мерзавца Дележара, чтобы не потребовать для него самого сурового приговора. Вы слушали радиоспектакль «Тайна голубой комнаты» по повести Жоржа Сименона «Дама из Байе». Инсценировка Елены Ковалевской. Режиссер, заслуженная артистка РСФСР Надежда Киселева. Музыка Владимира Романычева. Роли исполняли Мегре, народный артист РСФСР Всеволод Ларионов. Сесиль Ледрю, заслуженная артистка РСФСР Елена Шанина. Дележар, народный артист СССР Юрий Яковлев. Прокурор, заслуженный артист РСФСР Лев Любецкий. Мадам Круазье, народная артистка РСФСР Людмила Шапошникова. Виктор, народный артист РСФСР Сергей Цейц. Жак, артист Игорь Верник. Доктор Левин, артист Сергей Габриэлян. В эпизодах артисты Екатерина Дурова, Лидия Шубина, Яков Ромбро и Михаил Розенберг. Звукооператоры Ирина Воронова, Галина Зуткина и Вера Кайнара. Дорогие друзья! Вы прослушали произведение из архива Гостелерадиофонда. Благодарим за внимание. Наша студия создает звуковые книги самых различных жанров,